Глава 4. Синий город Шиюну не понравился. Сотни запахов пробивались даже через повязку, закрывающую нос. Разило навозом, людским потом, застоявшейся водой. Из храмов удушливо пахло благовониями, из уличных закусочных – горелым маслом. Шум от десятков людей и повозок сливался в монотонный гул, от которого очень скоро у Шиюна разболелась голова. Он потерял все свои привычные ориентиры и был благодарен, когда Ван Лин подала ему руку. Шиюн ухватил ее за запястье, словно человек, попавший в водоворот, хватается за ветку, свисающую над водой. Они шли навстречу с караванщиком, и Шиюн радовался тому, что им приходится покинуть синий город. Ароматы понемногу сменились. Легкий ветерок принес запах воды и ила, освежая удушающую вонь города. Дорога из каменных плит оборвалась, и под ногами теперь шуршала мелкая речная галька. Шиюн понял, что они вышли из города к реке. Тут оказалось довольно шумно. Но это не был раздражающий гомон городской сутолоки, а размеренные команды моряков и перекличка грузчиков. «Джан Лан, я привел вам хороших воинов. Это великолепная Ван Лин. Ее клинки спасли мне жизнь. А это Шиюн. Он владеет магией ветра. Это весьма полезно в речном путешествии под парусами. Они оба ученики достопочтенного Дэн Фэя», — сказал Хун Синь. «Что ж, приветствую вас, воины. Ничего не слышал о вас раньше, но вижу, что вы очень молоды и только начали свой путь», — услышал Шиюн приятный мужской голос в ответ на речь Хун Синя. «Может, мы и молоды, но ты не намного нас старше, а уже водишь собственный караван», — сказала Ван Лин. «Госпожа красива, но остра на язык, и у сладкой дыни горькая ботва. Целиком прекрасного не бывает», — сказал Джан, и в его голосе Шиюн услышал насмешку. «Не сердись на зеркало, коли сам с изъяном». Ван Лин не собиралась оставлять последнее слово за караванщиком. «Хорошо, я принимаю вас в охрану, но только с одним условием. Деньги я заплачу, если вы проявите себя в пути. Времена сейчас неспокойные. Говорят, после взятия Золотого города все города отозвали свои патрули с дорог, чтобы усилить собственную защиту. И разбойники совсем страх потеряли. Банда «Красные халаты» нападает на путников уже почти у самого синего города. Поэтому мы решили часть пути пройти по реке. Но и у «Красного города» может быть опасно. И это даст вам возможность заработать свои деньги. Согласны?» Шиюн написал в воздухе «да», боясь, что Ван Лин снова начнет спорить и обзываться. Когда Джан с Хун Синем ушли следить за погрузкой товара, Ван Лин наконец успокоилась и перестала возмущенно пыхтеть. Шиюну показалось, что он почувствовал запах дыма. Подруга вновь не удержала пламя злости. Они подошли к самой воде, где Ван Лин затушила тлеющие рукава, и сказала: «Ты не представляешь, как тут красиво. На реке джонки с красными парусами. На бортах изображены горы и облака. Их тут 6 штук. На самой большой нарисован красный дракон. Никогда не плавала по реке. Я даже рада, что мы не нашли работу в синем городе». Шиюн вдыхал свежий ветер с реки и думал о том, что на реке будет гораздо спокойнее, чем в городе. «А каков он, наш хозяин?» «Тоже мне хозяин. Заносчивый тип. Повезло родиться в богатой семье. А в остальном он не лучше нас». Они сели на берегу, ожидая, когда закончится погрузка судов. Ван Лин достала из дорожной корзины мешочек с обжаренным арахисом, и ждать стало веселее. Шиюн слушал, как волны великой реки бьются о борта джонок, как хрустит галька под ногами грузчиков. Ван Лин смешила его, рассказывая, как одеваются девушки в синем городе. «Я-то думала, у меня длинные рукава, но нет. Эти едут в паланкинах, а рукавами тут плиты. А на голове целые башни из волос и золотых шпилек. Больше похоже на подушечку для булавок». Когда орехи и истории закончились, вернулся Хун Синь с новостями. Он напевал себе под нос веселую песню, а от его халата пахло свежей выпечкой. «Часть пути пройдет по воде, а потом пересядем на верблюдов. Честно говоря, мне больше нравится первая часть дороги. Никогда не любил жару и верблюдов. Мерзкие животные», — сказал Хун Синь, усевшись рядом с Шиюном. Через полчаса скомандовали отбытие, и Шиюн поднялся на джонку. Доски палубы поскрипывали под ногами, над головой шуршали, разворачиваясь веера парусов. Они с Ван Лин сели в тени навеса. Скоро пришел и принес миску с лапшой Хун Синь. Похоже, он мог найти себе еду в любом месте. «Какая красота! Посмотрите на эти горы в осеннем убранстве!» — заявил он, когда миска опустела. Хун Синь продекламировал. «Близко от неба деревья, как мелкий кустарник. На причале лодка совсем как месяц. Ты когда же с вином ко мне прибудешь? Нам напиться надо в осенний праздник». «О, я тоже знаю. Запомнила из того, что часто читал учитель». И Ван Лин процитировала любимое стихотворение учителя. «Листья опали, и гуси на юг прилетели. Северный ветер студен на осенней реке». «Что ж, вина у нас нет, но мы можем сыграть в сянцы до первой стоянки. Я видел у капитана доску». Шиён с грустью подумал, что ему не дано насладиться видами реки, сыграть в игру и даже стихи продекламировать. Тут в голове возник образ белого дракончика и укоризненно подцокал змеиным языком. «Любоваться, играть? Да ты должен медитировать каждую свободную минуту, иначе твоя мечта видеть с помощью ци никогда не исполнится». Оставив товарища играть на палубе, Шиён поднялся наверх на стройке и сел в позу лотоса. Он глубоко вздохнул, подстраиваясь под ритм качающейся на волнах лодки. Тело его стало легким, казалось, душа стала ветром, надувающим паруса джонки. В темноте, окружающей Шиёна, появился белый дракон и принялся танцевать, извиваясь под тихую песню великой реки. Тонкие нити силы потянулись к танцующему зверю, сплетаясь в замысловатые узоры. Танец оборвался резким толчком, и Шиён вернулся в мир. Рядом суетились люди. Он почувствовал запястье Ван Лин на своем плече. «Стоянка, ты долго медитировал. Хун Синь пытался тебя звать, когда я его наказывала за мухлёж, но ты не услышал. Думаю, мне тоже надо заняться тренировками. Еле поймала этого увертливого гада. Ну что, пошли на берег? Обещали накормить лапшой и яйцами». Кроме них в караване имелось еще 10 охранников. Все они оказались опытными бойцами. Довольно быстро разбили лагерь и сварили ужин. Шиёну казалось, что они посмеиваются над ним и Ван Лин, и он надеялся, что она не заметит. Воины плыли на других джонках, и до стоянки никто не знал, что хозяин нанял двух новеньких. После ужина к Шиёну подошел начальник охраны и представился. «Меня зовут Лао Бэй. Джан Лан предупредил меня, чтобы я взял тебя с сестрой под свое крыло», — низким хриплым голосом сказал начальник охраны каравана. В голосе слышался холодный металл и скрытое недовольство решением господина, нанявшего двух неизвестных бойцов. Шиён не стал писать о том, что Ван Лин ему не сестра. Для охраны это не имело никакого значения. Шиён вежливо поклонился на обращение и написал в воздухе, что будет рад служить под началом Лао Бэя. «Отлично, я назначу вам время дежурства и обязанности во время стоянки», — буркнул Лао Бэй. После ужина Шиён пошел к реке. Им с Ван Лин досталась первая стража и уборка после ужина. Мыть посуду и котел пришлось Шиёну. Он спустился к реке и прислушался. В лагере смолкли последние голоса. Слышался плеск волн, и в лесу демонически кричал козадой. Шиён присел у воды и стал оттирать речным песком жирные бока котла. Он с детства привык мыть посуду. Это была скучная работа, но пока моешь, можно думать о разных вещах. В этот раз пришли мысли о жизни в городе. Ван Лин хочет устроиться в золотом городе, но хочет ли он этого? Побывав в синем, который гораздо меньше золотого, Шиён понял, как тяжело ему придется среди толп чужих людей. Его навыки совсем не помогут. Надежда оставалась на зрение отцы, которому его обучат. Но сколько времени это займет? Возможно, придется прожить в монастыре на обучение года. А как же тогда справится Ван Лин? В бою она хороша, но в быту не может заплести себе волосы или помыть посуду. Даже завязать пояс. Все это ей помогает делать Шиён. «Путник, помоги мне!» Тихий женский голос вырвал Шиёна из раздумий. Шиён поднялся, оставляя недомытый котел на берегу, и пошел на голос. «О, юноша, мои ноги застряли в иле. Не мог бы ты мне помочь?» Голос раздавался чуть дальше. Шиён сделал еще шаг и оказался по щиколотку в воде. «Быстрее, я совсем увязла!» — взмолился голос. Еще шаг, И Шиюн понял, что тоже провалился в ил. Тот сыто булькнул, заглатывая его ногу по колено. Позади раздался шум. Кто-то лез через кусты на берегу. Зашуршала прибрежная галька. И Шиюна окрикнули. «О, великий Юйди! Юндагэ, зачем ты туда забрался?» Оказалось, Хун Синь пришел составить компанию приятелю, но нашел того по пояс в воде. Шиюн дернулся, вторая нога тоже провалилась в ил. Все попытки вырваться из речного плена привели только к тому, что ил выпустил пару больших пузырей из своего нутра. Шиюну показалось это странным. Ил все-таки не болото, чтобы так цепко держать свою жертву. «Ах ты, мерзость! Да тебя Шуйгуй заманил! Стой, не двигайся, я сейчас найду веревку!» — прокричал бегающий по берегу Хун Синь, потом затрещали кусты, и крики стали едва слышны. «Шиюн, Шиюн, ответь мне!» Женский голос зловредного духа не собирался сдаваться. Шуйгуй — душа утонувшего человека, хотела избавиться от рабства у водного божества, приведя вместо себя новую жертву. Есть множество демонов-чан, которые время от времени окликают человека по имени. Если он ответит им, то обязательно утонет, поскольку эта душа утопленника завлекает его. Но Шиюн не мог откликнуться, даже если бы очень захотел. Он чувствовал, как злится демон, и, потеряв всякое терпение, подходит к нему все ближе. Тварь нырнула под воду, и Шиюн почувствовал, как холодные когтистые руки впились в его щиколотки. Ждать дальше было глупо. Пора пробовать новую технику. Шиюн призвал ветер. Смерч впился в гладь воды, закручивая ее воронкой и разводя в стороны. Шиюн достал кисть и нарисовал иероглиф огня и отправил вниз, в центр воронки, где уже не осталось воды. Горячая волна прошла вдоль ног. Раздался пронзительный визг и в лицо ударил горячий пар. Шиюн почувствовал, что ноги освободились. Он быстро развернулся к берегу. Захрустела засохшая корочка ила. Пара высоких прыжков, чтобы вновь не угодить в ил. И вот Шиюн на берегу, где его встретили прибежавшие на помощь люди. «Ловко ты его! Жаль, душу утопленника не убьешь, но, может, этот урок отвадит его от наших стоянок», — сказал Джам. «Ты себе ноги-то не сварил, придурок!» Тут же вмешалась в разговор Ван Лин. «Все нормально», — написал Шиюн. Но ноги действительно чувствовали себя, как после бани. Нужно быть осторожнее со знаками. Вслепую направлять их довольно опасно. «Ну что ж, давайте вернемся в лагерь. Теперь я уверен, что хотя бы одного из вас нанял не зря». В голосе Джана слышалась усмешка. Шиюн услышал, как недовольно запыхтела Ван Лин на эти слова. Запахло паленой тканью. Стоявший рядом Хун Синь тут же вмешался в разговор. «О, думаю, Ван Лин тоже себя покажет с лучшей стороны». Все вернулись в лагерь. Дальше дежурство прошло спокойно. Утром они снова сели на джонки и отправились в путь. В этот раз ветер совсем стих, и Джан попросил помощи у Шиюна. Вчерашняя демонстрация применения ветра против демона реки принесла свои плоды. Ветер, послушный воле Шиюна, надул паруса, и джонки заскользили по поверхности воды. К сожалению, сил хватило всего на полчаса, и ветер стих. Шиюн никогда не пользовался своими способностями так продолжительно. В драке обычно хватало призвать ветер на несколько минут. Радуясь, что за повязкой на лице не видно краски стыда, Шиюн сел на палубе под навесом и начал медитировать. После этого он смог продержаться час, направляя потоки воздуха в паруса джонок. Когда он снова сел медитировать, то заметил у танцующего в темноте дракончика маленькие крылья и тонкие белые перышки между чешуйками. Навык рос, и его личная сила менялась. К вечеру они прибыли к месту последней стоянки. Река тут сильно обмелела за лето. Джонки с трудом обходили мели. Шиюну пришлось вызвать стрелку-указатель перед мысленным взором и править ветром, как сноровистой лошадью. Приложив невероятные усилия, все-таки удалось пристать достаточно близко к берегу, перебросив мостки через оголившееся илистое дно. Грузы таскали с кораблей до самой темноты. Охрана окружила фонарями будущий лагерь по периметру. Зажгли несколько костров и из тюков выложили подобие стены, прикрывающей лагерь со стороны леса. Сейчас они были практически безоружны перед нападением, Весь груз лежал на земле, а верблюды и повозки прибудут только утром. Держите оружие наготове. Если бандиты решат напасть, то сделают это, как только уплывут джонки. Завтра с верблюдами приедет дополнительная охрана. Обычно тут безопасно, но сейчас все меняется, — скомандовал начальник охраны. Впрочем, джонки ушли, а никто не напал. И лагерь стал устраиваться на ночлег. Шиюн помогал с готовкой. С одним из охранников они сходили за водой. Тот попросил подождать, пока он сходит в прибрежные кусты. А когда вернулся, то вел себя странно. Глупо хихикал всю обратную дорогу. Они принесли воды, и охранник ушел к одному из костров, все так же хихикая. Шиюн сел ужинать у огня. Рядом сидели Ван Лин и Хун Синь. Они оба устали, так что ели молча. Зато у соседнего костра кто-то громко хохотал. Потом раздались недовольные крики и топот ног. Странный человек. Он снял штаны и побежал обратно к реке. Начальник охраны пошел за ним. «Пьяница? Ты с ним ходил за водой. От него пахло?» — спросила Ван Лин. «Нет, но мне он тоже показался странным», — написал Шиюн, отложив миску с рисом в сторону. Начальник охраны вернулся через 10 минут. Своего подчиненного он так и не нашел, а бродить вдоль реки в темноте было опасно. Шиюн лежал на одеяле и слушал. С реки раздавались странные звуки. Бульканье и шипенье. В кустах вокруг стоянки шуршало. Посредине ночи с реки донесся дикий крик, перебудивший всех в лагере. Утром отправившиеся за водой грузчики нашли труп пропавшего вчера охранника. Они принесли тело в лагерь, и его осмотрели похоронный медик и Хун Синь. Тело обескровлено, похоже, его сначала утопили, в легких много воды, а затем лишили крови и выкинули на сушу, сказал врач, моя руки после вскрытия грудной клетки. Уверен, это Суйко, их проделки. Теперь понятно странное поведение этого человека. Тварь вселилась в него, чтобы провести разведку в лагере. Лучше не подходить к реке. «Дождемся каравана и уйдем отсюда», — сказал Хун Синь. «Я думал, в этой реке только капы встречаются, и те у деревень», — задумчиво проговорил Джан. «Нет, точно не капа. Задний проход не тронут», — уверенно сказал врач. Все озабоченно посмотрели на реку. Шиюн вспомнил заученные сведения из каталога «Горы морей». Суйко-йокай, размером с маленького ребенка, но вспыльчив и жесток. Выглядит тварь мерзко, вся покрыта жесткой чешуей, как у ящерицы. На коленях крючковатые наросты, похожие на тигринные когти. Суйко опаснее кап и выше их по рангу, так что часто становится во главе капих отрядов из 48 рыл. Капы – ползучие водяные, похожие на помесь обезьяны с черепахой. Хоть и слабее Суйко, но весьма неприятные в своем желании достать человеческую печень через задний проход. Завтрак решили не готовить. Всем раздали рисовые лепешки и тофу. Пить пришлось соевое молоко. Когда наступил полдень, все поняли, что верблюды задерживаются, и, возможно, придется снова ночевать рядом с рекой. Перетаскивание мешков дальше в лес заняло бы много времени, да и в лесу можно ночью нарваться на твари похуже Суйко. Сумерки опустились на стоянку, где зажгли все походные фонари. Никто не спал, все услышали шум со стороны реки. Шиюн отправил в ту сторону иероглиф света. Над водой пронесся противный визг. Со стороны лагеря раздались испуганные крики и звон оружия. Зачиркали арбалетные стрелы. «Там целая толпа тварей!» — закричала рядом Ван Лин. Послышался щелчок выдвигающихся клинков. «Там, похоже, три Суйко со своими отрядами кап. Бейте их по головам. Если вода из чаши на голове выльется, то капа станет не опаснее ребенка», — давал наставление воинам Хун Синь. «Давай, вдарь по ним огнем. Эти мокрые твари должны его бояться», — толкнула Шин Юна плечом Ван Лин. И он услышал, как она бросилась в бой. Ши Юн отошел чуть в сторону, чтобы не задеть пламенем своих, и написал иероглиф огня. Жаркая волна прокатилась от него к реке. Раздались визги и запахло жареной рыбой. Шиюн услышал, как закричал Джан, и бросился на помощь. Рядом, подпрыгивая, бежал Хун Синь. «Капы зашли сбоку и схватили Джана. Тащат его к реке», — объяснил Хун Синь. Первой на защиту хозяина каравана успела Ван Лин. Засвистели, рассекая воздух клинки, и истошно заверещали капы. Шиюн отправил в сторону реки новую волну огня, отрезая путь к спасению похитителям. Снова свист клинков, и к ногам Шиюна подкатилось что-то круглое, пахнущее болотом. Шиюн пытался прислушаться, но вокруг было слишком много звуков. Охранники каравана бились с мелкими тварями, те верещали и острыми когтями впивались в ноги, стараясь уронить человека, а потом отволочь к реке и утопить. «Дайте мне меч!» — закричал освободившийся от кап Джан. Но его просьбу выполнить было некому. Твари наступали, и найти в этом безумии потерянный при нападении кап меч было невозможно. «Огонь в сторону реки!» — заорал в ухо Шиюна кто-то из охранников. Новая жаркая волна пронеслась по берегу. Шиюн почувствовал, что силы его на исходе. Все тело налилось тяжестью, и он уже почти не чувствовал, как по телу течет ци. Камень. Просто бесполезный кусок гранита. Еще пара залпов, и он свалится под ноги Йокаем, став легкой добычей. Рядом Хун Синь отбивал атаки кап на них Шин Юном. Ван Лин защищала Джана. Нужно было срочно что-то придумать. Ши Юн призвал ветер и заставил вихрем крутиться вокруг него, не давая приблизиться Йокаем. А сам достал кисть и начал писать два сложных иероглифа, обозначающих силки, и добавил к ним знак огня. Из последних сил он активировал знаки и упал на землю без сил. Тот же стих и защитный вихрь. Шиюна разбудил рев верблюда и запах жареной рыбы. Он понял, что лежит на походном одеяле. Рядом, судя по знакомому пыхтению и запаху лапши, сидел Хун Синь. Шиюн поднял руку, чтобы дать понять, что он очнулся. «О, Юн Дагэ очнулся! Какая радость! Я приготовил для вас миску крепкого бульона, но пока ждал вашего пробуждения, так нервничал, что выпил его сам. Сейчас схожу за чаем, он как раз готов». Шиюн с трудом сел на одеяле и получил из рук Хун Синя пиалу с зеленым чаем. «Вы настоящий герой. Эти ваши огненные петли поймали всех кап, что успели выбраться на сушу. Они так верещали, когда мы рубили им головы, что остальные испугались и уплыли в илистые норы. Великая мастер Ван Лин зарубила двух суйко. Джан теперь от нее не отходит и смотрит так, да неважно. Главное, он обещал нам в Красном городе уплатить за службу в двойном размере и написать рекомендации. Почему так пахнет жареной рыбой? Это мы жжем трупы этих тварей. Знаете, я еще долго не захочу есть жареную рыбу. А это очень грустно, ведь я ее так любил. А еще, наконец, пришли верблюды и повозки с быками. Уже час их загружают. Так что скоро мы отправимся в путь».